В гостях у госпожи Н, в ее провинциальном захолустье, он пробыл недолго. Получил от Герасимова жалование за последний месяц своей полицейской службы. В его послужном списке таковым значится декабрь 1908 года. Всего он состоял на службе 15 лет и 7 месяцев. Получил какую-то совсем небольшую сумму ликвидационных, а также, для него теперь это было самым важным, несколько хороших заграничных паспортов. И затем отправился с госпожой Н в путешествие. Это было настоящее свадебное путешествие, затянувшееся на много месяцев. Первую половину 1909 года они всю провели на юге, в Италии, Греции, Египте. Бродили по развалинам Колизея, пожили на островах Эгейского моря, поднимались на Хеопсову пирамиду. Позднее, когда пришло жаркое лето, перекинулись на север и объехали Швецию, Норвегию, Данию. Средств при разъездах не жалели. Ездили всегда первым классом. Останавливались в лучших комнатах, лучших отелей. Но надолго нигде не засиживались. Более продолжительными были остановки только в Люксоре, на виду пирамид, да в Вестерфельде, на Северном море. Неприятно было одно. Азеф очень боялся преследований. В это время все газеты были полны статьями о нем. Всюду печатали его портреты. И Азеф все время подозрительно смотрел по сторонам, опасаясь встреч с людьми, которые его знали. По приезде в каждое новое место он внимательно просматривал списки обитателей намеченного отеля и отказывался селиться в нем, если там были русские. Бывали случаи, когда после какой-нибудь встречи он возвращался домой встревоженным и отдавал распоряжение немедленно готовиться к отъезду. Часто меняли паспорта, и госпожа Н. вспоминает, что она тогда нередко забывала, как именно ее в данное время зовут. Только к осени Азеф стал несколько более спокойным. Разъезды пора было кончать. Время было думать о прочном устройстве на длительный срок. Местом своего пребывания он выбрал Берлин. Прописались по паспорту Александра Неймайера, купца и его законной супруги. Паспорт этот принадлежал к числу присланных Герасимовым. Была снята большая квартира, 6 комнат, в одном из лучших районов тогдашнего Берлина, в Вильмерсдорфе, в доме номер 21 по Луитпольдштрассе. На обстановку не жалели денег, купили хороший рояль, завели хрусталь, столовое серебро. Позднее все вещи Азефа были застрахованы в 20 тысяч марок. Себестоимость их была значительно большей. Обосновывались всерьез и надолго. В качестве профессии для себя Азеф избрал благородное ремесло игры на бирже. Оказывается, интерес к этому делу у него существовал и раньше. А в последние годы, перед его разоблачением, он уже покупал ценные бумаги. С 1911 года он внес свое имя в официальный регистр торговых фирм Берлина –